Вечность, бессмертие души. Разве ты не сознавал, что душа наша бессмертна и никогда не погибнет? Главкон взглянул на меня с удивлением и сказал: «Клянусь Зевсом, нет. А ты можешь это сказать? Если бы я не мог, я был бы неправ». «Да я думаю, и ты это можешь. Ничего трудного здесь нет». «Для меня это трудно. Но я с удовольствием услышал бы от тебя об этой нетрудной вещи». «Пожалуйста, слушай». «Говори, говори». «Называешь ли ты что-нибудь благом и злом?» «Я — да». «А думаешь ли ты об этом то же, что и я?» «А именно». «Все губительное и разрушительное — это зло, а хранительное и полезное — благо». «Да». «Что же, считаешь ли ты, что благо и зло существуют для каждой вещи? Например, для глаз — воспаление, для всего тела — болезнь, для хлебов — спорынья, гниение — для древесины, для меди и железа — ржавчина. Словом, чуть ли не для каждой вещи есть особо ей свойственное зло и болезнь». «Да». «Когда что-нибудь такое появится в какой-либо вещи, оно делает негодным то, к чему оно пристало, и в конце концов разрушает и губит всю вещь целиком». «Конечно». «Значит, каждую вещь губит свойственные ей зло и негодность. Но если это ее не губит, то уж ничто другое ее не разрушит. Благо, конечно, никогда ничего не погубит. А также не может быть губительным то, что не будет ни злом, ни благом». «Конечно». «Значит, если среди существующего мы найдем нечто, имеющее свое зло, которое его портит, но не в состоянии его совсем уничтожить, мы будем знать, что это нечто по своей природе неуничтожимо». «Видимо, так». «Что же, у души разве нет чего-то такого, что ее портит?» «Разумеется, есть. Это все то, что мы недавно разбирали. Несправедливость, невоздержанность, трусость, невежество». «А может ли хоть что-нибудь из всего этого ее погубить и уничтожить?» «Поразмысли об этом, но так, чтобы нам не обмануться, думая, будто человек несправедливый и неразумный, погибает вследствие своей несправедливости, этой порчи души, тогда, когда его уличат в преступлении. Нет, ты подойди к этому так: порча тела, болезнь, измождает и разрушает тело, а это приводит к тому, что оно уже перестает быть телом. Так и все то, что мы теперь перечислили, приходит к небытию вследствие собственной порочности, которая своим назойливым присутствием губит все изнутри. Или не так?» «Да, так». «Значит, и душу рассмотри точно так же. Может ли присутствующая в ней несправедливость и прочая порочность извести и уничтожить ее своим присутствием до такой степени, чтобы довести ее до смерти, отделив от тела?» «Уж это-то ни в коем случае». «Но ведь нет разумного основания для того, чтобы что-то гибло от посторонней порчи, а от своей собственной не разрушалось». «Такого основания нет». «Поразмысли, Главкон, что мы не считаем, будто тело должно гибнуть непосредственно от испорченной пищи, в чем бы эта порча ни состояла, то есть если пища не свежая, протухшая и так далее. А вот когда испорченная пища вызывает в теле телесный недуг, тогда мы скажем, что тело гибнет, хотя и через посредство пищи, но от своего собственного порока, иначе говоря, от болезни. А от порчи съестного, поскольку съестное и тело — это разные вещи, мы считаем, тело никогда не погибнет, пока это постороннее телу зло не вызывает в нем зла, свойственного телу». «Ты говоришь очень правильно». «На том же самом основании, если порча тела не вызывает испорченности души, присущей ей самой, мы никогда не признаем, будто душа гибнет от постороннего зла, помимо своей собственной испорченности. Это зло и присущее ей зло — разные вещи. Да, это имеет под собой основание. Так вот, либо мы опровергнем сказанное как неверное, либо до тех пор, пока это не опровергнуто, мы ни за что не согласимся, будто душа гибнет от горячки или другой болезни, либо от перерезанного горла. Если даже изрубить все тело на мелкие кусочки, все это нисколько не увеличивает возможности ее гибели, пока нам не докажут, что из-за этих страданий тела она сама становится менее справедливой и благочестивой. Если постороннее зло возникает в чем-либо постороннем, а собственное зло не рождается, мы не позволим утверждать, будто душа или что-то другое гибнет. Но ведь этого никто никогда не докажет. Что души умирающих становятся менее справедливыми именно из-за смерти. Если кто наберется смелости выступить в поход против нашего утверждения, лишь бы только не быть вынужденным согласиться с тем, что души бессмертны, и будет настаивать, что умирающий становится менее справедливым и более порочным, мы станем тогда, если он прав, считать несправедливость смертельной, словно болезнь для ее обладателя, и говорит, что те, у кого она есть, умирают от ее смертоносной природы, одни скорее, другие медленнее, а вовсе не так, как это бывает теперь, когда нарушители справедливости умирают потому, что их казнят другие люди. Клянусь Зевсом, значит, несправедливость окажется вовсе не столь ужасной, раз она смертоносна для того, у кого она есть. Ведь это было бы избавлением от бед. Но я думаю, что выйдет как раз наоборот. Она убийственна для всех прочих, раз это в ее силах, но своего носителя она делает очень живучим, и мало того, что живучим, еще и неутомимым. В этих случаях она, как видно, располагается где-то вдалеке от того, что смертоносно. Хорошо сказано. Раз даже собственные порочность и зло не способны убить и погубить душу, то от зла, назначение которого губить другие вещи, вряд ли погибнет душа или что-нибудь иное, кроме того, для чего это зло предназначено. Вряд ли. Дано и естественно. Но раз что-то не гибнет ни от одного из этих зол, ни от собственного, ни от постороннего, то ясно, что это непременно должно быть чем-то вечно существующим. А раз оно вечно существует, оно бессмертно. Непременно.